Это недавно ввели правило. Если число приглашенных превышает 10 человек, надо иметь специальное разрешение от полиции. Иначе могут быть неприятности. Явится полиция, прервет всякое веселье, перепишет всех присутствующих, то есть составит протокол с подробным списком гостей, с именами, отчествами, фамилиями, адресами, и в заключение предложит всем участникам незаконного сборища разойтись по домам. За разрешением на прием гостей отправили в полицию нашего грозного дедушку. Перед тем его десятки раз молили, чтобы он не спорил с приставом, не читал ему наставлений и, в особенности, не учил его быть человеком и так далее и тому подобное. Дедушка даже обиделся. «Что это вы, скажите на милость, вгрызлись в меня, как свиньи в навоз? Что я, по-вашему, идиот? Зачем я буду учить пристава, чтобы он был человеком, когда он все равно кругом свинья, и тут уже ничем не поможешь?» В общем, как потом рассказывал дедушка, все прошло вполне благополучно. «Званый вечер у вас?» — спросил пристав очень милостиво. «А по какому случаю?» «Внучка в старший класс перешла с наградой», — ответил дедушка не без гордости. «А сколько гостей будет?» «Да так», — неопределенно промямлил дедушка и повертел пальцами. Этого вопроса он не предвидел. «Человек 30, может и больше, родни у нас много, но и знакомые тоже». «С дитям придут?» «С дитям, а как же, внучкин праздник!» И пристав наложил резолюцию разрешить 17 мая вечером семейное сборище в доме врача Якова Яновского. И вот у нас состоится, как папа называет, званый вечер с итальянцами. Конечно, без итальянцев. Откуда их взять, да и на что они? И самый вечер будет только как будто бы. Правда, в папиной лаборатории около кабинета поставят 2 гостеприимно раскрытых карточных стола с непочатыми колодами карт, грудой мелков для карточных записей и свечами в подсвечниках. Но играть в карты не будет никто. За эти столы сядут и начнут играть как будто бы лишь в случае, если полиция все-таки нагрянет. О таком вероломстве полиции, ведь пристав дал дедушке письменное разрешение, нам станет известно заранее. У подъезда с улицы и у черного хода со двора будут весь вечер сменяться дежурные студенты и гимназисты. При первом тревожном сигнале с их стороны начнется не только молниеносная игра в карты, но кто-нибудь еще и сядет за пианино и станет нажаривать веселенькую венгерку или па-де-кадр, и пары закружатся в самозабвенном танце. Мама начнет разливать чай, гости налягут на угощение. Вот он, званый вечер, хотя и без итальянцев. Для наибольшего «как будто бы» кто-нибудь, поднимая рюмку с вишневой наливкой, громогласно возгласит: «За здоровье Сашеньки, перешедшей в старшие классы! Ура!» Полицейские, смущенно переглядываясь и переминаясь с ноги на ногу, поймут, что они ввалились зря, что здесь происходит самая настоящая семейная вечеруха, и уберутся во свояси. Так сказать, пришли, понюхали и пошли прочь. А все присутствующие, мгновенно прекратив танцы и карточную игру, вернутся к тому делу, для которого они сегодня и пришли. Будут слушать продолжение доклада Александра Степановича Ветлугина. Такова вечеринка как будто бы. Не вечеринка, а замаскированный доклад, притом доклад на такую тему